Современный Хлестаков. Как-то на одном из очередных докладов чиновник Михайлов заявил: «Сегодня мной получены от агентуры довольно странные сведения». Дело в том, что в темных кругах всевозможных аферистов царит какое-то ликование. Передаются слухи, будто бы какому-то предприимчивому мошеннику удалось околпачить одного из приставов, разыграв перед ним роль великого князя Иоанна Константиновича. «Что за чепуха?» «Какого великого князя?» «Да, наконец, Иоанн Константинович не великий князь, а князь просто». «Точного ничего не могу вам доложить, господин начальник. Однако слухи упорны, и я уже приказал разузнать все подробно». «Да, пожалуйста. Выясните это и немедленно мне доложите». «Слушаю». Дня через три Михайлов мне докладывал: «Мошенник, проделавший эту дерзкую шутку, задержан и оказался известным уже полиции аферистом Александровым, давно лишенным права въезда в столицу. По имеющимся сведениям, прошлое его таково: из вольно определяющихся, со средним образованием, ловкий, элегантный, с безукоризненными манерами». «Позовите его ко мне». К этому времени в Москве действовало обязательное постановление градоначальника, в силу которого пребывающие в нее, но не имеющие на то права, подлежат трехмесячному тюремному заключению с заменой в некоторых случаях ареста штрафом в размере 3000 рублей. В кабинет вошел высокий стройный малый, худощавый блондин, несколько напоминающий продолговатым овалом лица князя Иоанна Константиновича. «Каким образом, Александров, вы опять в Москве?» «Ах, господин начальник, простите меня, ради бога, совершенно случайно, проездом. Но я, честное слово, сегодня же намеревался уехать. Ну, о трех месяцах мы поговорим позже». «А что это за мошенничество с приставом? Что это за дерзкое превращение в великого князя?» «Да тут никакого мошенничества не было. Это просто глупая с моей стороны шутка». «Что и говорить, шутка не из умных. Но извольте подробнейшим образом рассказать, как было дело». Александров, несмотря на охватившую его тревогу, широко улыбнулся своим воспоминаниям и принялся рассказывать. «Сижу я как-то на днях кое с кем из приятелей в ресторанчике. Едим, пьем, да жалуемся на судьбу. Насчет денег слабо, впереди никаких перспектив. И принялись мы вспоминать доброе старое время, чуть ли не детство. Вспомнил я и мою службу в конном полку, учения, парады и прочее. Заговорили о высочайших особах, в нем служивших, и об их простоте, обходительности и приветливости. Слово за слово, то да сё, и не знаю, как это произошло, но вдруг меня пронзила шальная мысль. Эх, хорошо бы побывать в положении великого князя хоть день, хоть час. Я на решение вообще прыток. Так было и тут. Живо созрел план в голове, и я принялся приводить его в исполнение. Мне говорили, что пристав Петровско-Разумовской части К — человек доверчивый, честолюбивый, трепещущий перед начальством. Остановив свой выбор на нем, я позвонил в часть. «Это, — говорит начальник дворцового управления генерал Маслов, — сказал я. — Позовите к телефону пристава К». Вскоре подошел и пристав. «Вот что, господин пристав, с вами, — говорит начальник дворцового управления, — я получил сведения, что великий князь Иоанн Константинович, приехав в Москву, намеревается завтра в 2 часа дня посетить парк и музей в Петровско-Разумовском. Имейте это в виду и организуйте охрану его высочества. Но заметьте, что великий князь соблюдает строжайшее инкогнито, а потому никаких встреч, приветствий и так далее. Одет он будет в статском платье, в синем пиджаке, на голове канотье, тросточка с серебряной ручкой. Его высочество высок, худ, строен. Для большей простоты и неузнаваемости он приедет на паровой конке и выйдет у соломенной сторожки, после чего изволит направиться пешком в парк. Для лучшего соблюдения тайны не сообщайте ничего вашему ближайшему начальству, а градоначальника я предупрежу лично. «Слушаю, ваше превосходительство, все будет исполнено!» Послышался ответ пристава, и я отошел от телефона. После этого разговора меня охватила робость. Уж не плюнуть ли на это дело? Но любопытство и озорство взяли вверх, и на следующий день ровно в 2 часа я подъезжал в конке к соломенной сторожке. Окинув местность беглым взглядом, я заметил в стороне застывшего на месте пристава в мундире и белых перчатках. Придав себе равнодушно фривольный вид, я, посвистывая и покручивая тросточкой, направился к парку. На каждом перекрестке, чуть ли не на каждом шагу, торчали околоточные и городовые. Они пожирали меня глазами, но, получив, видимо, соответствующий приказ, не козыряли. Впрочем, был случай, что один из городовых козырнул было, но, спохватившись, быстро одернул руку и глупо затоптался на месте. Пристав, словно тень Гамлета, преследовал меня по пятам. Я слышал за своей спиной почтительное сопение. Я останавливался, и шаги за мной замирали. Когда же я оборачивался, то пара бессмысленных глаз в меня впивалась, и пристав, замерев на месте, вытягивался в струнку. Таким образом мы прошествовали до парка. Здесь, подойдя к пруду и увидя несколько привязанных лодок, мне страшно захотелось покататься. Денег же у меня, господин начальник, ровно на конку. Поколебавшись, я обернулся и поманил к себе пальчиком пристава. Саженными шагами подбежал он ко мне и вытянулся. «Ах, Бога ради, господин пристав! Опустите руку, не надо парадов!» — сказал я. «Сегодня я для вас частный человек. Скажите, как быть? Я хотел бы покататься в лодке». «Господи, ваше императорское высочество! Да только прикажите! Я сочту за величайшую честь лично покатать вас!» — засуетился он. «Ну что же, пожалуйста, благодарю вас». И вот мой пристав, сдернув перчатки, уселся за весла. «Ну, тут уж я над ним поизмывался, господин начальник. Солнце печет, весла тяжелые, пристав в мундире. Эдак я проманежил его 2 часа и прекратил катание, серьезно опасаясь апоплексического для него удара. В конце прогулки я выразил свою высочайшую волю. «Скажите, господин пристав, не имеется ли здесь поблизости порядочного ресторана? Я проголодался и хотелось бы поесть». «Нет, ваше императорское высочество, ресторанов приличных здесь нет, но... Нет, впрочем, я не смею. Это была бы для меня чересчур большая честь». «Ничего, ничего, не стесняйтесь, говорите, в чем дело», — поощрял я его. «Ваше императорское высочество, если бы вы соблаговолили осчастливить меня и мою семью своим высоким посещением и не побрезговали бы у меня откушать, это было бы для меня таким, таким счастьем!» «Ну что же, вы очень любезны, благодарю вас, я охотно принимаю ваше предложение». Лицо пристава расплылось в счастливую улыбку. «Премного-премного благодарен вашему императорскому высочеству!» И, причалив к берегу, он почтительно высадил меня из лодки. Он как-то свистнул, и из-под земли, вернее, из-за ближайших деревьев высыпало несколько полицейских чинов. Он шепнул им что-то на ухо, и городовые и околоточные пустились, как ошалелые, в разные стороны. «Ваше императорское высочество», — сказал мне пристав, — «извольте осмотреть местный музей. а через полчасика завтрак будет готов». И действительно, когда я, побродив по музею, явился к нему минут через 40, то застал стол, уставленный яствами. «Ну и закатил же мне пристав пир. Давно я, господин начальник, так не едал и не пивал. Встречу мне закатили просто футы-нуты. Приставша в бальном декольтированном платье. Он в мундире при орденах. А детишки вымыты и расчесаны. Не успел я перешагнуть порог прихожей, как граммофон заиграл «Боже, царя храни». Я шел по комнатам и милостиво кивал наспех набранной прислуги. Наконец мы уселись за стол. Пристав долго не соглашался сесть, но в конце концов подчинился моим настояниям. Сначала я чувствовал себя приглупо. Мне смотрели в рот, стремясь предугадать мое малейшее желание. Но несколько рюмок водки сделали свое дело, и атмосфера стала менее напряженной. Приставша, кстати сказать, припикантная брюнетка, вначале оробевшая, выпив несколько бокалов шампанского, вспомнила, видимо, о своих женских чарах и не без жеманства принялась беседовать. Темой своего разговора она выбрала стихи августейшего поэта К.Р., моего царственного родителя, по ее выражению. Я почувствовал себя отвратительно, так как в поэзии вообще ничего не смыслю, а стихов К.Р. не знаю вовсе. К счастью, выручил пристав. Ему пришла в голову мысль провозгласить тост. Ну и загнул же он, господин начальник. Нечто исторически витиеватое. Начал с призвания Романовых... Скользнул по Петру Великому, вспомнил и Отечественную войну, и крамольное восстание декабристов в царстве моего державного венценосного прадеда, и о заслугах на Кавказе моего деда, блаженной памяти великого князя Константина Николаевича и прочее, и прочее, и прочее. Я поразился было глубине его познаний, впрочем, университетский значок на его мундире объяснял несколько обширность этих исторических сведений. По мере того, как опустошались бутылки, я все более и более входил в свою роль, и к концу завтрака я и на самом деле чуть не вообразил себя императорской особой. Изредка я ронял фразы вроде «Мой прадед император Николай Павлович придавал большое значение полиции» или «Императрица-мать с большим вниманием следит за деятельностью учреждения ее ведомства». Благодаря хозяев за отличный завтрак я сказал, мне бы хотелось оставить вам память о своем сегодняшнем пребывании, а посему я прикажу заведующему моим двором прислать вам, сударыня, бриллиантовую брошь. Ну а вам, господин пристав, золотые часы с гербом и соответствующей надписью. Услышав это, приставша просияла и сделала мне, как ей казалось, придворный реверанс. А пристав, обалдев от душившего его восторга, кинулся вдруг и прильнул губами к моей ручке. «Ну, тут, господин начальник, я даже растерялся. Однако, оправившись, я стал соображать. Все это прекрасно. Все это прекрасно. Завтрак был, конечно, на славу, но хорошо бы перехватить и деньжат». Вынув новенький бумажник и раскрыв его, я деланно изумился. Ах, какая досада! Это вечная привычка платить за все не лично, а через контору. В результате, когда требуются деньги, то под рукой их не оказывается. «Помилуйте, ваше императорское высочество, не извольте беспокоиться!» — воскликнул пристав, хватаясь за бумажник. «Сколько прикажете?» «Ну что же, буду вашим должником», — сказал я снисходительно, улыбнувшись. «Я беру у вас 100 рублей и прикажу прислать их с часами». «И свалял же я дурака, господин начальник. Мог бы и 1000 выудить, да как-то язык сболтнул не ту цифру. «Эти деньги я хочу, уходя, раздать вашей прислуге», — сказал я приставу и спрятал 100-рублевку в карман. Между тем слух о моем пребывании распространился, И когда я выходил от пристава, то застал у подъезда целый наряд полиции. Тут же был приготовлен автомобиль. Вдруг откуда-то вынырнула женщина с ребенком на руках, и не успели городовые опомниться, как она бросилась к моим ногам. «Тебе что, голубушка?» — сказал я ей ласково. «Ваше Величество, явите божескую милость, не оставьте сирот!» — взмолилась она. «Не дайте погибнуть!» «Да что же тебе нужно? Кто ты такая?» «Да я жена стражника Михаила Ворошилова. Он изверг бросил и меня, и ребенка. Деваться некуда, хоть помирай с голоду. Заставьте век за вас Бога молить!» «Послушайте, господин пристав, запишите ее имя. Я по приезде в Петербург поговорю с его высочеством, принцем Александром Петровичем, и, надо думать, устрою ее ребенка в один из приютов. Да, кстати, составьте, пожалуйста, список полицейских чинов сегодняшнего наряда. Я желаю пожаловать околоточным надзирателям серебряные часы, ну, а городовым хотя бы медали за усердие. Желая соблюдать инкогнито, я отказался от автомобиля и, благословляемый всеми, пешком направился к соломенной сторожке, где, усевшись в конку, отбыл в город. Вот и все, господин начальник. Какое же тут мошенничество? Самое настоящее. Я бы даже сказал, квалифицированное, так как для выполнения вашей преступной проделки вы воспользовались именем высочайшей особы. Ну, вот что. Суд разберется в этом деле. Что же касается вашего незаконного пребывания в Москве, то обещаю вам сократить трехмесячный срок заключения до одного месяца, но при условии, что вы в точности повторите ваш рассказ в присутствии пристава К. Ох, господин начальник, избавьте меня от этой тягостной сцены. Как вам угодно. Я сказал вам мои условия, а там ваше дело. Александров поколебался немного, но заявил: «Что ж, раз это необходимо, я согласен». На следующий день я вызвал к себе пристава К. Явился он в мундире и не без некоторой тревоги вошел ко мне в кабинет. «Садитесь, пожалуйста. Скажите, правда ли, что князь Иоанн Константинович на днях посетил Петровско-Разумовское?» «Как же, господин начальник, я был удостоен высочайшего посещения», — сказал не без самодовольной улыбки пристав. «Ах, вот как! Какая, право, досада, что я вовремя не узнал о приезде его высочества!» «Да, конечно, но великий князь соблюдал строжайшее инкогнито. Скажите, всем ли он остался доволен? Не было ли замечаний?» «О, нет! Все прекрасно обошлось, и даже его высочество изволило меня откушать». «Да что! Что вы говорите?» «Так точно, господин начальник, и более того, великий князь обещал пожаловать мне золотые часы, а жене бриллиантовую брошь». «Вот как! А не обещал ли великий князь пожаловать вас гофмейстером?» «То есть, как это, гофмейстером?» «Эх вы, доверчивый человек!» Я, позвонив, приказал вести Александрова. При его появлении Кас сначала подпрыгнул, а затем, упав в кресло и раскрыв рот, бессмысленно на него уставился. «Расскажите, Александров, как было дело?» И Александров подробно принялся за рассказ. Пристав то краснее, то бледнее внимательно слушал его, не шевелясь точно в столбняке. Но когда рассказчик добрался до ручки, то он не выдержал. «Ну уж нет! Вот это он врет! Ничего подобного не было! Не верьте ему, господин начальник!» Александр в административном порядке был выслан в Пермскую губернию. Но коварная судьба решительно преследовала несчастного К. Надо же было случиться, что вскоре после истории с великим князем главноуправляющий земледелия А.В. Кривошеин пожелал посетить Петровско-Разумовское. И каково было удивление градоначальника Андрианова, когда на его телефонное распоряжение приставу он услышал от последнего в ответ: «Иди ты к черту со своим главноуправляющим! Раз поймали и будет! Стара шутка!» Конечно, история разъяснилась, и К. отделывался лишь понижением по службе. Много позднее, уже в Крыму, во времена Врангеля, я встретил бедствующего К. и устроил его помощником начальника охраны одного из крымских городов. Я спросил его: «Скажите по совести, теперь дело прошлое, целовали вы ручку или нет?» А и тут принялся отнекиваться. Но я, грешный человек, склонен думать, что не обошлось тогда без лобзания длани.